Радио России «Культура», Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и продюсерский центр «Адвайта» представляют. Лев Николаевич Толстой. Детство. Учитель Карл Иваныч. Двенадцатого августа, ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло 10 лет, и в который я получил такие чудесные подарки, в 7 часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой из сахарной бумаги на палке по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукой образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и, хотя заспанными, но сердитыми глазами, окинул Карла Ивановича. Он же в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать. «Положим, я маленький, но зачем он тревожит меня? А чего он не бьет мух около Володиной постели? Вон их сколько! Нет, Володя старше меня, а я меньше всех, оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает. Противный человек. И халат, и шапочка, и кисточка, какие противные». В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Ивановича, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа, повернулся к нам. «Auf, Kinder, auf! This Zeit! Die Mutter ist schon in Saal! Вставать, дети, вставать! Пора! Мама уже в зале!» — крикнул он добрым немецким голосом. Потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иванович сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами, и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. «Ну-ну, фауленза, ну-ну, ленивец!» — говорил он. Как я не боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки и со всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха. «Какой он добрый, как нас любит! А я мог так дурно о нем подумать!» Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Ивановича. Хотелось смеяться и хотелось плакать. Нервы были расстроены. «Ах, ласензи, оставьте, Карл Иванович!» — закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек. Карл Иванович удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня, о чем я, не видел ли я чего дурного во сне. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее. Мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Ивановича и находить противными его халат, шапочку и кисточку. Теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу от того, что видел дурной сон, будто маман умерла, и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь. Но когда Карл Иванович, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины. Когда Карл Иванович оставил меня, я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги. Слезы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошел дядька Николай. Маленький, чистенький человечек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Ивановича. Он нес наши платья и обувь, Володе сапоги, а мне покуда еще несносные башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать. Притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марью Ивановну, гувернантку сестры, так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил: «Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться». Я совсем развеселился. «Sind Sie bald fertig? Скоро вы будете готовы?» — послышался из классный голос Карла Ивановича. Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классный Карл Иванович был совсем другой человек. Он был наставник. Я живо оделся, умылся и, еще с щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов. Карл Иванович с очками на носу и книгой в руке сидел на своем обычном месте между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки, одна наша, детская, другая Карла Ивановича, собственная. На нашей были всех сортов книги, учебные и неучебные, одни стояли, другие лежали, только два больших тома «История путешествий» в красных переплетах чинно упирались в стену. А потом пошли длинные, толстые, большие, маленькие книги, корочки без книг и книги без корочек. Все туда же, бывало, нажмешь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иванович эту полочку. Коллекция книг на собственной, если не была так велика, как на нашей, то была еще разнообразнее. Я помню из них три. Немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту, без переплета, один том истории Семилетней войны в пергаменте, прожженном с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иванович большую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил им свое зрение, но кроме этих книг и «Северной пчелы» он ничего не читал. В числе предметов, лежавших на полочке Карла Ивановича, был один, который больше всего мне его напоминает. Это кружок из картона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпеньков. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иванович очень хорошо клеил. И кружок этот сам изобрел и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света. Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо. В одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел. Подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Ивановича совесть чиста и душа покойна. Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: «Бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он один-одинешенек, и никто-то его не приласкает. Правда, он говорит, что он сирота, и история его жизни какая ужасная. Я помню, как он рассказывал ее Николаю. Ужасно быть в его положении. И так жалко станет, что, бывало, подойдешь к нему, возьмешь за руку и скажешь: „Либер, Карл Иванович. Он любил, когда я ему говорил так. Всегда приласкает, и видно, что растроган. На другой стене висели ландкарты. Все почти изорванные, но искусно подклеенные рукою Карла Ивановича. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки, одна изрезанная наша, другая новенькая, собственная, употребляемая им более для поощрения, чем для линевания. С другой – черная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки и крестиками маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени. Как мне памятен этот угол. Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь в углу так, что колени и спина заболят, и думаешь, забыл про меня Карл Иванович. Ему должно быть покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику. А каково мне? И начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены. Но если вдруг упадет с шумом слишком большой кусок на землю, право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Ивановича, а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает. Карл Иванович снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз здороваться с матушкой.